Глава 25. Маркиза. По какому-то негласному соглашению про призраков никто не разговаривает. Словно бы все решили делать вид, что ничего необычного ночью и не произошло. Разве что маг зевает так же часто, как и я, и на спутников реагирует с большим раздражением, чем обычно. На рысе я еще держусь бодрячком и молодцом. Но стоит поехать пару минут шагом, и я тут же начинаю отчаянно зевать и практически засыпать просто на ходу. Один раз я и в самом деле почти заснула. И, наверное, упала бы, не подхвати меня аж. После этого Диего любезно, хотя мне почудилось, что скорее издевательски, предложил свои услуги в качестве поддержки и подушки. Я, естественно, отказалась, а мой якобы охранник, который раз, увы, ничего такого предлагать не стал. А жаль. Бесконечное чередование рыси и шага, мелькающие деревья, обед, скудный на ходу, и снова в путь. Я привыкшая с Ашем к такому темпу, а от удобств отвыкшая уже очень давно. Отношусь ко всему этому очень даже спокойно. Мне жаль разве что нельзя побеседовать с моим господином, и что над ним нависли какие-то крупные неприятности. Но, оказывается, для рогарцев это необычно и неожиданно, а значит, подозрительно. «Ика», — негромко интересуется Диего, поравнявшийся со мной и оттеснив слегка в сторону Аша Роя. «А вы точно его любовница, а не тайный агент?» Сердце мое ухнуло куда-то вниз. И, передвигаясь я пешком, наверняка бы споткнулась. Но, к счастью, я в седле и даже нахожу в себе силы улыбнуться шутке комплименту рогарца и вроде бы спокойно ответить. «Я же стражница. Вы ведь и сами знаете». «Да, я читал вашу биографию», — кивает он. «Но знаете, мой опыт показывает, что нет более капризных и требовательных к комфорту фавориток, чем те, кто из самых низов. Я все ждал, когда же вы потребуете причитающийся вам комфорт, почет, ну или просто запроситесь якобы на ручки ко мне или к своему охраннику. Но я удивлен. А то, как вы вообще держитесь? В военном училище Аш-Альгара преподают манеры? Сомневаюсь. Кто вы? И из какого рода на самом деле?» «Вы мне льстите, Диего», пытаясь даже держать маску. «У Аша просто хорошие учителя при дворе. Вот и все». «И все же», — не унимается он. «А впрочем, ладно. Расскажите, когда мы заключим сделку, Ика. Поверьте, я на вашей стороне. Я могу вам помочь». Мне хочется думать, что разговор, во время которого я неизбежно облажаюсь и выдам что-нибудь лишнее, отложен на какое-то время, но вечером меня неожиданно ждет еще одно испытание. Когда Диего сказал, что ночевать мы будем в замке местной маркизы, приходящейся ему какой-то дальней родственницей, я даже обрадовалась. Ведь замок должен быть защищен от магии, в том числе и от призраков. И это очень важно и хорошо, потому что я легко могу допустить и допускаю мысль, что мои спутники ошиблись, и призраки никак не привязаны к тому месту и лесу, и что ничто не помешает полупрозрачным гостям навестить нас еще и сегодня. Ну, кроме заговоренных стен замка. Они, я надеюсь, как раз им и помешают. А еще в замке есть ванна с теплой водой и милая услужливая девушка, которая помогает мне вымыть и расчесать волосы, а также уложить их в какую-то совершенно обалденную прическу. И я чувствую себя, наконец, прекрасной девушкой на званном ужине, а не замученной стражницей в бегах. И все идет хорошо, пока не приносят десерт. За десертом полагается начать разговаривать. И разговаривать светский этикет Арагарского царства предписывает, видимо, о политике и о падении нравов. И лучший кандидат, чтобы все это совместить правильно. Его императорское величество — тиран, самодур и развратник Аш-Альгар. «Вы слышали?» — говорит Мария Алисия, маркиза Ангорская. Поджимая тонкие губы, Аш наконец избавился от этой своей девки. Обращается она почему-то ко мне. Вероятно, сплетни полагаются вести между женщинами. Участвовать в этом ниже мужского достоинства, так что им остается только греть уши. «Слышала», — ровно отвечаю я. Диего бросает на меня немного даже виноватый взгляд. Маркиза, разумеется, не знает, что он на самом деле скрывается за именем леди Аина, и пытается сменить тему. «Как дела у графа Лисецкого, Мари?» «Не знаю», — вновь капризно поджимает губы дама. «Ей, наверное, около 30, она безукоризненно ухожена, и я бы назвала ее прекрасной, если бы не это презрительно обиженное выражение, поселившееся на ее лице. Когда я смотрю на нее, мне хочется вылить на скатерть вина из стоящего передо мной бокала, вскочить на стул или сделать что-то еще, чтобы ее расшевелить. Ну, или просто отвернуться и не смотреть, чтобы не приведи небо не заразиться». «Мы в ссоре», — продолжает тем временем Мария Алисия. «И я не знаю, то ли сочувствовать неведомому графу, то ли от души за него порадоваться. Он оказался таким же, как и все мужчины». Маркиза вновь смотрит на меня, но при этом успевает скользнуть взглядом и по стоящему за моим стулом Ашу. Он в роли охранника и не ест. «Неужели?» Вежливо отзываюсь я, впрочем, не утруждая себя изобретением подходящей интонации. Все равно не выйдет. Актриса из меня никудышня, а претензий ко всему мужскому полу у меня нет совершенно никаких. «Вот посмотрите». Она резко вытягивает мою сторону руку, и мне кажется, что Аш останавливается в последнее мгновение, чтобы не перехватить. Но маркиза всего лишь хочет продемонстрировать кольцо. Кольцо с огромным бриллиантом. Я некоторое время на него смотрю, как и все присутствующие, а затем осторожно говорю. «Очень красивое кольцо». «Дешевка!» — кривится маркиза. «Такая женщина, как я, достойна большего». При этом она выразительно смотрит на мои руки, на которых нет абсолютно никакого кольца. Я не знаю, что на это ответить, но ей, кажется, ответ и не нужен. Ей нужны слушатели и зрители. Оказывается, кольцо — не единственный проступок бедного графа. Он еще и не преподнес его не так, как она хотела, на колено не встал, речь напутал, не произнес положенного количества возвышенных комплиментов. А после того, что этот мерзавец натворил вчера, маркиза вряд ли вообще сможет его когда-нибудь простить. Да, он еще спутался с какой-то безродной девкой, понимаете? В то же время, как маркиза ждала кольцо подороже и речь попафоснее. Я корю себя мысленно, но сочувствовать маркизе не выходит. Мне, честно говоря, даже немного смешно. Но только до того момента, пока с графа и его безродной девки Мария Алисия не переходит опять к императору и его девке. «Это все так грязно», — говорит она. «Ладно, безродная стражница. С ней все понятно. Она с любым ляжет. У кого есть деньги или власть, а уж с императором вообще счастье. Но у него ведь и благородные дамы были. Это ведь такой позор. Вот вы, Аина. Согласились бы вы стать любовницей, прикажи он вам». Честно признаться, я поперхнулась вином не столько от неожиданности или возмущения, сколько от растерянности, пытаясь выиграть время и понять, что же отвечать. «Мария, ну ты уж утрируешь», снова пытается как-то сгладить ситуацию Диего. «Все-таки ему со мной еще договариваться, сделку заключать. И моя лояльность ему весьма пригодилась бы». «Молчи, дорогой», — патетично отзывается вошедшая в раж маркиза. Тебе не понять. Ты мужчина. У тебя другой взгляд на эти вещи. Настоящая, достойная, чистая женщина никогда на такое не пойдет. Скорее покончит с собой, чем допустит такой позор. Сзади негромко хмыкает Аш. Я понимаю, что она его зацепила. Ему скучно в роли стражника тоскливо и муторно молчать и почти не действовать. И теперь, когда маркиза так необдуманно бросила ему вызов, он с удовольствием ею займется. Просто чтобы развлечься и поставить на место. И судя по тому, с каким жаром она говорит о своей чистоте, и по тому, как часто при этом смотрит за мое плечо, все у него получится. И я, наверное, законченная эгоистка, но при мысли, что маркиза, выражаясь языком самого Аша, когда он очень злой, еще до утра ляжет под него. Мне жалко не ее. Мне жалко себя. Я не чувствую себя оскорбленной словами Марии Алисии. Я далеко от мысли перевоспитывать кого-либо в этом мире. Мне просто-напросто до слез не хочется делить ни с кем своего императора. Заснуть я, разумеется, не смогла. После ужина Аш, выполняя обязанности, взятые на себя роли охранника, довел меня до комнаты и ушел, запретив при этом открывать дверь кому бы то ни было до его возвращения. И просто открывать, чтобы выйти тоже. Я же, пометавшись по комнате, как по клетке, неожиданно поняла, что больше так продолжаться не может. Я уже официально не в любовницах императора, да и вообще не милости, а значит, имею полное право как-то устраивать свою личную жизнь. Да я, к несчастью, так сильно влюблена и, похоже, весьма неудачно, невзаимно, и в конце концов пора перестать закрывать глаза на это. Потребность узнать, что именно произойдет или происходит уже у него с маркизой, стала совсем нестерпимой, и я, вздохнув и пообещав себе неприятности, тем не менее полезла в окно. А что? Про окна мой суровый господин ничего не говорил. Вот только где его искать? А вдруг он уже в ее покоях? Впрочем, об этом можно будет узнать, когда я спущусь. Ведь, ползая по дереву в метрах 6 над землей, как-то рановато рассуждать, куда пойти. Уже стемнело. Где и что расположено, я не имею ни малейшего понятия, так что задача не из легких. Но никаких сожалений о своей авантюре я пока не испытываю. Мне приходится залезть еще выше, перебраться на крышу, поползать там. И когда я уже поняла, где именно смогу спуститься, обнаружила буквально в паре метров от этого места, собственно, Аша и Диего. Последний, впрочем, уже уходил, и, кажется, разговор его не удовлетворил. «Жаль», — сказал он. «Я думал, ты куда умнее, Рой». Аш на это совершенно никак не отреагировал. Он уставился на балкон, на который как раз вышла маркиза. Неужели стояла за портьерой и ждала? Мария Алисия старательно делала вид, что вышла просто подышать свежим воздухом. Но, как мне казалось, то и дело, не удержавшись, скользила взглядом в сторону мужчины, расположившегося на ступенях парадного крыльца. Оба молчали. Я затаила дыхание, боясь что-либо пропустить. Но пропускать оказалось нечего. Она вскоре просто ушла. А Аш остался сидеть. И я тоже не тронулась с места, потому что единственный известный мне путь вниз находился слишком близко к крыльцу. Против воли во мне начало копиться раздражение. Какого черта он сидит почти под самыми ее окнами? Захотелось романтики? С ней? Я уже раздумывала, не отправиться ли мне искать другой путь вниз, а то впечатление, что кое-кто к этим самым ступеням прирос. Но тут она снова появилась на балконе и сделала приглашающий жест. Я снова насторожилась и приготовилась к неприятному повороту событий. Аж же просто продолжал смотреть, словно бы и не заметил ее движения. Она повторила уже совсем явно. Он продолжил молча смотреть, и маркиза снова ушла. Я опять ошиблась, предположив, что теперь-то уж точно все. Ничего подобного. Прошло еще минут 20, я начала мерзнуть и уже даже была готова слезть прямо вот тут, невзирая ни на что. Но тут на крыльце появилась Мария Алисия. «Рой», — говорит она, подбирая пол платья, не того, в котором была на ужине, другого, и присаживаясь рядом. «Я бы не хотела давать вам ложных надежд. Про меня говорят, что я жестока и разбиваю мужские сердца без всякой жалости. Но это не так. Вы мне симпатичны. И мне не хотелось бы, чтобы вы страдали из-за меня». Не знаю, почему молчит Аш, но я бы на его месте тоже молчала, потеряв дар речи от такого неожиданного поворота. «Рой, не молчите. Кажется, эта наглая женщина берет моего императора за руку. Увы, мне плохо отсюда видно. Скажите, что не будете страдать». «Не буду. Совершенно честно и искренне, уж в этом-то я уверена», — отвечает он. Мне хочется нервно рассмеяться, но я кусаю губы, стараясь удержаться. Руки заледенели и жутко чешутся от комариных укусов. Но я не могу уйти, только не сейчас. «Я рада», — смиренно сообщает маркиза. «Вы ведь понимаете, мы слишком разные, из разных миров». «Понимаю». Тоже совершенно искренне соглашается мой жестокий господин. И уж, конечно, он вкладывает в это нечто совершенно иное, чем то, что грезится Марии Алисии. «Ну вот, тогда идите спать», — нерешительно предлагает маркиза, впрочем, и не думая отпускать императорскую руку. И то, что в ее представлении эта рука принадлежит простому наемнику, никак ей не мешает. «Нет», — говорит Аш и забирает руку. «Вы обиделись на меня», — трагически шепчет неугомонная женщина, и мне, чтобы слышать, приходится подползти еще немного ближе, рискуя упасть почти что им на руки. «Нет, за что же?» — спокойно отзывается он. Но маркиза на своей волне и в своем мире. Она снова хватает его за руку и, о ужас, прикладывает к своей груди. «Мне жаль, что я не могу ответить вам взаимностью. Вы, безусловно, этого заслуживаете. Пожалуйста, забудьте меня». «Это вряд ли», — вздыхает Аш, забирая руку. «И у меня только один вопрос. Ну какого черта он тогда до сих пор там сидит? А еще становится жалко маркизу. Он, похоже, глумится, а она почему-то не замечает». «Ах, простите», — шепчет, вставая, Мария Алисия. «Я, пожалуй, лучше пойду». «Да», — неожиданно соглашается ее собеседник. Причем в этот раз неожиданно для нас обоих. «Ему надоело играть? Или это очередной ход?» «Так действительно будет лучше». Я вздыхаю с облегчением и уже предвкушаю, что можно будет пошевелиться и почесать. Да, уже почти все почесать. Комары тут ненасытные и беспардонные. Прямо как сама хозяйка замка, которая опять не смогла насовсем уйти. «Хорошо», — говорит она, уже, наверное, взявшись за ручку двери. «Этого я не вижу, но слышала, как открывается дверь. Я готова подарить вам настоящее воспоминание». «Настоящее?» — переспрашивает Ашальгар в роли Роя. Хотя мне кажется, что весь этот разговор с маркизой немного за рамками роли простого наемника. Не было бы у того столько наглости и такого непробиваемого спокойствия. «Да идемте же, пока никто не увидел нас вместе», — неожиданно вспоминает о приличиях Мария Алисия. «А как же ваш жених?» — интересуется Рой. «Это все-таки Рой, потому что Аш Альгара такие мелочи вроде бы никогда не останавливали». «Он для меня пустое место», — поспешно и жарко заверяет маркиза. «Вот как?» Полунедоверчиво, полуудивленно. «Но вы же носите кольцо?» «Да, так. Я клянусь вам. Хотите, я отдам вам это дурацкое кольцо? Оно мне совершенно не по вкусу, как и он сам». «Давайте». Зачем-то соглашается император. Из жадности и практичности, вероятно. «Идемте же». После небольшой паузы снова звучит женский голос, и что отвечает Аш, я уже не могу разобрать. Он зашел следом за ней в дом. Это настолько для меня неожиданно, что я начинаю даже сомневаться, а правильно ли я услышала и истолковала весь этот диалог? Что, если маркиза была права? И это я понимаю все превратно. В любом случае, наверное, мне надо вернуться в свою комнату. Хватит с меня этих шпионских игр на сегодня. Да и вообще, наверное, хватит. Потому что я вся в укусах, губы искусаны мною, все остальное комарами, я замерзла, чешусь, а никакой ясности нет. И самое противное, кажется, обратно мне надо попасть также через окно. Потому что я, во-первых, не могу трогать дверь, во-вторых, даже если и трону, то бестолку, она закрыта на защелку изнутри. Сомнения меня терзали весь путь до заветного дерева и окна. И, увы, в полной мере оправдались. Залезть в свое окно я не смогу, по крайней мере, с дерева. Когда я вылезала, я цеплялась за ветку и таким образом замедляла прыжок на другую, более толстую, на которой могла спокойно стоять. Теперь же было непонятно, как быть, повторить этот трюк, но в обратную сторону я вряд ли смогу. А ветка, на которой я сейчас стою, находится слишком низко, чтобы попасть обратно в свое окно. Вот этажом ниже легко, если бы там было окно открыто. Но, увы, оно закрыто. Я с наслаждением потерла щекой, чешущейся спиной, а ствол дерева, ощущая себя в ловушке и совершенно не представляя, что же делать дальше. Ну, ночевать же мне тут на ветке как? Впрочем, и в коридоре тоже не хочется, хотя, кажется, еще не все потеряно. Если вон та ветка меня выдержит, то я смогу попасть в окно через одно от моего. А там, может, и к своему окну удастся перебраться. Вроде не так широко эти окна и расположены. И вот приступочек есть. По идее, я даже и не потревожу своих соседей. Тем более, что-то мне подсказывает, что там либо Диего, либо Мак, и попасться на глаза кому бы то ни было из них совершенно не хочется. Я помедлила еще несколько минут, пытаясь найти какую-нибудь альтернативу этой своей авантюре. Ну, кроме того, чтобы спуститься вниз и позорно проситься на ночлег в другую комнату, признавшись, что якобы благородная дама из Альмара лазит по крышам и деревьям, шпионит за своим охранником, которого отчаянно любит и ревнует, у меня не было. А другие идеи не проходили. Увы, так что я начала осторожно притворять в жизнь единственную имеющуюся, пусть и не самую лучшую, свою идею. Хотя вначале все шло хорошо. Я подтянулась, уцепившись за подоконник, и легко взобралась на приступочек. Перевела дух и, прижавшись к стене, аккуратно маленькими шажками стала двигаться в направлении своей цели. Я прошла больше половины пути, то есть как раз миновала соседнее с моим окно и даже мысленно почти поздравляла себя с удачным завершением похождений, как вдруг пройденное только что окно распахнулось, едва не задев меня ставней, и меня кто-то крепко схватил за руку. Я чуть вскрикнула и инстинктивно попыталась вырваться, впрочем, больше стараясь не навернуться вниз. «Залезайте», — прошипел Диего, — «быстро!» И подкрепил свои слова действием. Довольно сильно потянул меня к окну. Идти к нему в комнату мне, конечно же, не хотелось. Но выяснять что-либо, стоя на тонком карнизе на приличной высоте, тем более. Так что я, хоть и неохотно, но подчинилась. Диего был не один. В постели расположилась какая-то девушка, полностью обнаженная и даже не посчитавшая нужным прикрыться. Вероятно, кто-то из служанок, потому что арагарец не стал утруждать себя вежливостью. «Брысь!» — приказал он ей, и она, бросив на меня любопытный, но вроде бы совершенно не злой и не обиженный взгляд, поспешно накинула валяющееся здесь же на полу платье и выскользнула за дверь. «Вы продолжаете меня удивлять, Ика!» — сообщил хозяин комнаты. «Выпейте что-нибудь?» «Нет, благодарю». Мне совершенно не хотелось ни разговаривать с ним, ни пить, и полумрак, царивший в комнате, мне пришелся совсем не по душе. Я заозиралась в поисках светильника. И Диего, верно меня поняв, активировал свет. «Не хотите рассказать, что делали за окном?» Несмотря на мой отказ, он налил мне вина и протягивал теперь бокал. А еще на нем явно было куда меньше одежды, чем полагается. «Не хотите одеться?» — поинтересовалась я в ответ, с тоской поглядывая в сторону окна. «Мне ведь оставались сущие пустяки, всего пара метров». «Не верю, что любовницу Аша Альгара могут смутить обнаженный торс». Довольно-таки обидно, на мой взгляд, засмеялся он. «Я, пожалуй, пойду. Пойду еще погуляю», — сообщила я Диего, делая шаг к окну. Вот право слово, комары то как-то милей и приятней. Но уйти никуда не успела. Этот негодяй схватил меня за руку и, кажется, собирался что-то сказать, надеясь извиниться. Но тут на сцене появился третий участник. И относительно безобидный до сего момента фарс стал стремительно приобретать черты драмы. Аж так открыл дверь, что она даже хлопнула о стену, хотя конструкция была совершенно для этого не предназначена. Взгляд его скользнул по нашим рукам. Диего все еще держал меня. По полуодетому арагарцу, беспорядочно сбитой постели, и остановился, наконец, на моих губах. И, кажется, вывод мой господин сделал совершенно неверный. Не знаю, что тому виной, обстановка или мои искусанные из-за него же губы. Но так или иначе он пришел в ярость и стремительно направился к нам, белея на ходу. Это не метафора. Его волосы, которые в отсутствие магии стали черными, стали светлеть, наливаясь, видимо, еще одной порцией позаимствованной в счет увеличения долга силы. Я не знаю, чего испугалась больше. То ли того, что он меня прямо сейчас размажет за компанию с Диего, чтобы не позорило репутацию императора. То ли, что выдаст себя. Но отреагировала я в любом случае странно, совершенно нелогично и даже, наверное, безумно. Хотя единственно правильно, скорее всего. Вырвав у слегка оцепеневшего арагарца руку, я бросилась навстречу. Успела сделать, правда, всего полтора маленьких шага, почти в прыжке повисла на Аш Альгари и поцеловала. Аш сделал по инерции еще один шаг, затем остановился, прижимая меня к себе и ответил на поцелуй. И судя по тому, как он отвечал, все больше и больше успокаиваясь. Задумчиво изрек Диего. «Может, пойдемте к себе, ребята, а?» И мы пошли. Вернее, Аш пошел, а я, ну, можно, наверное, сказать, что поехала. Прекращать поцелуй ужасно не хотелось, потому что на смену ему тут же придут вопросы. А мне как-то неловко признаваться в шпионаже. Вернее, в настолько глупом шпионаже. Но этот момент все равно наступил. «Я слушаю», — сказал Аш, останавливаясь посередине моей комнаты, однако, кажется, совершенно не собираясь меня отпускать. Я обернулась на дверь. Ведь точно же помню, что запирала изнутри. Только поэтому весь этот фарс с окном и карнизом Я и затеяла. Как он ее открыл? Магией? Видимо, да. При мысли, что из-за меня Аш-Альгар увеличил свой долг, стало тошно. Помогла, называется. Сначала внимание Диего привлекла, потом ослушалась и пропала из комнаты. Разыскивать пришлось. Ну, чуть насмешливо, но довольно-таки жестко и настойчиво интересуется Аш. Я перевожу взгляд с двери на него. До чего же близко? И вздыхаю. С чего лучше всего начать? С того, что я гуляла по карнизу, а тут неожиданно Диего как откроет окно, как схватит меня за руку? Или с того, что мы с комарами все-все видели и знаем, что Аш-Альгар убил у маркизы колечко? Или «Я люблю вас»? Немного внезапно, даже для себя самой, сообщаю своему господину. И на всякий случай обнимаю руками покрепче. И ногами тоже обвиваю. Вдруг он от неожиданности свои руки разомкнет. Нет, он не разжал. Даже, кажется, наоборот, обнимает чуть сильнее. Разве что глаза на секунду прикрыл. И по губам вроде проскочила тень улыбки. И все. «Хороший ход», — хвалит меня господин. «Слушаю дальше». Дальше я снова вздыхаю и все же признаюсь. Я следила за вами. Вылезла через окно, а на пути обратно меня засек и затащил к себе Диего. Вот. И что сказал Диего? Все таким же ровным голосом интересуется Аш. А я зачем-то снова смотрю на дверь. Задвижка сама по себе ползет, закрываясь. И хотя это ничего не значит, мое глупое сердце делает невероятный кувырок и начинает стучать еще быстрее. Что любовницу Аш-Альгара вряд ли можно смутить обнаженным торсом. Грустно произношу я. То ли осуждая кое-кого за его репутацию, то ли наоборот сожалея, что я сама не настоящая любовница. Чьим развлекается этот кое-кто? Он не уточнил. И еще чуть тише и печальней, изо всех сил стараясь не улыбаться, может быть, Аш-Альгара. Проверим. Он уже не развлекается, серьезен и, кажется, нетерпелив, не дает ответить, целует. Страстно, долго и сногсшибательно. Я еще успеваю подумать, что это прыжок в неизвестность. И что я и хочу, и боюсь, и как же это будет, ведь я ничего не умею. А потом все теряется, ведь важным становится совершенно другое. Я плавлюсь под его руками, и сейчас со мной можно делать все, все, что угодно. Да что там делать? Я сама готова на все, лишь бы он и дальше так прикасался. И вот так тоже. И тем более так.